красиво, и я в этом плену бессилен. Глаза как небо синее, я полюбил так сильно, и как токсины эти чувства прожигают душу. И мои планы на захват коварни планов Буша. Я буду самым лучшим, я буду верным мужем, но тебя манят деньги, ты на Каене кружишь. И как дурак я продолжаю жить тобою, зая, но твое сердце для меня все так и будет заперто. Невыносимо рядом с тобою быть нелюбимым. Останови же это насилие. Прямо скажи мне, и тему закрыли. Ты так красиво, милая личика, отличная фигура. Быть рядом мне с тобой приспичило. Но чего, скажи, не замечаешь ты меня? Так же ярко светишь, как на небе звезда. Так же далека и недоступна наступила и растоптала мои чувства. Разбила словно зеркало на тысячи осколков. Разбросала и забыла, а на сердце все еще боль. Ты так красива, невыносима рядом с тобой.